Нет, я так точно порвусь. Пока ограничился новыми установками и улучшениями текущих. Будем собирать кредиты. Теперь у нас команда, вместе мы должны зарабатывать больше и быстрее, чем я в одиночных миссиях. Вот как раз собирался отправиться туда, как мне позвонила Вика. Привет, ты не занят? Отлично. Она даже не стала слушать мой ответ. Слушай, с нашей игрой все идет великолепно, число скачиваний растет, и я хочу сделать первый апдейт, пока им не наскучило. Мы введем новые возможности взаимодействия с девушками, несколько вариантов свиданий, и для этого мне очень нужна твоя помощь. Какого рода? Я не смог до конца скрыть подозрение в голосе и услышал ее смех. Ничего особенного. Мы должны записать танцевальные движения, чтобы аватар игрока и его возлюбленная реалистично смотрелись вместе. Андрей сказал, ты хорошо двигаешься и быстро научишься. Там ничего сложного, я тебе все покажу. Судя ее по тону, в словах Вики не таилось второго дна, и это не было предлогом, чтобы заманить меня в ловушку ради секса. Еще и Андрей прислал мне стикер со сложенными в круг указательным и большим пальцем, типа все надежно. Почему бы тебе просто не нанять профессионального танцора и не сделать все с ним? Это будет проще. Было бы, если бы не один нюанс. Андрей заказал специальные комбинезоны для записи движений. Их нужно надевать на голое тело. Ты хочешь, чтобы я разделась перед незнакомым человеком и танцевала с ним почти обнаженной? Там очень тонкая облегающая ткань. Нет, я, конечно, могу, но ты не мог бы помочь мне? Я тяжело вздохнул. Для аристократки подобное приравнивается к оскорблению чести. То, что она согласна пойти на такое, многое говорит о важности проекта для нее. Я бы мог заставить ее нанять кого-то, но это ухудшит наши отношения. Она затаит обиду и припомнит мне в самый неподходящий момент. К этому у нее точно особенный талант. Я приеду минут через 30, подготовь пока место и проследи, чтобы там не было свидетелей. Вполуха слушая ее радостные вопли, я сел в машину и завел двигатель. Осознав, что скоро буду в Хабаровске, она ойкнула и поспешно отключилась. Пока ехал, заметил пропущенное сообщение от Свина. Оно не имело пометки «срочно» и терпеливо ожидало проверки почты. Мой агент с сожалением сообщал, что просканировал Вику, и она не прошла проверку на совместимость с Легионом. По крайней мере, на данном уровне развития станции. Понятно. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Она девушка умная и целеустремленная, из нее бы вышел прекрасный боец. С другой стороны, тогда она точно прилипнет ко мне, как банный лист, а так сейчас увлечена игрой и особо не трогает, делая богаче. На мой взгляд, идеальные отношения. Как думаешь, откуда в ней столько энтузиазма? Я задал этот вопрос Андрею, поскольку в последнее время он постоянно с ней общался. К тому же и много изучал человеческую психологию в интернет-спорах, но все же, так она же сама говорила, слегка удивился он. Вика впервые делает что-то сама, а не по указке родителей или режиссера. Она о них никогда не упоминала. Да и вообще все, что я знаю о ней, титул и успешная карьера в кино. Раз мы теперь работаем вместе, нужно устранить пробел. Сделаешь краткий доклад? Конечно, босс. В принципе, там ничего особенного. Росла и обучалась в специальной закрытой академии. Отец собирался выдать ее замуж в 16 лет, но незадолго до выпуска она воспротивилась и порвала все связи с семьей. У Вики был небольшой пакет различных акций, унаследованный от дедушки. Они позволили ей пройти курсы актерского мастерства и получить первую роль, в чем она весьма преуспела. Остальное ты и так знаешь. Получается, она не общается с родственниками. Я не спрашивал, в открытых источниках тишина. Вика не упоминала о них ни в одном из интервью. Все вопросы на эту тему подчеркнуто игнорировались, а рискнувшие журналисты больше не допускались к кинозвезде. Очень скоро они научились обходить острую тему. Бароны Устиновы жутко непубличные персоны, но Вика осталась в их официальном генеалогическом древе. Логично. Я слышал, нельзя просто так взять и вычеркнуть ребенка только потому, что он тебе не нравится. Я приближался к студии, времени на вопросы не оставалось. Ну, может быть, еще один. Проверь ее родственников. Что-то мне подсказывает, они могут быть связаны с похищением. Конечно, босс. Но должен заметить, я не согласен. Вот удивил так удивил. Обычно Андрей со мной не спорил. Зачем им это? Вика для них никто. Гораздо логичнее сошедший с ума поклонник или режиссер конкурирующего фильма. Все возможно. На всякий случай исключим эту ниточку. Будут новости, сообщай. Добравшись до стекляшки, Я оставил машину на подземной парковке и поднялся в офис Вики. Девушка тут же вскочила с офисного кресла со встроенным вибромассажером и поцеловала меня в щеку, расцветая на глазах. «Спасибо, что так быстро приехал. Идем, я все подготовила». Вскоре мы оказались в большой комнате с пружинищим полом, глухой дверью и занавешенными окнами. Почему-то я ждал зеркала на всю стену и перил, но здесь не было ничего подобного, обычные офисные стены. Зато я заметил несколько камер и висящие на стульях комбинезоны. За спиной послышался щелчок закрывающегося замка. Обернувшись, я увидел, как Вика с хитрой улыбкой снимает с себя блузку, одновременно сбрасывая юбку. Почему-то мне захотелось отодвинуться или спрятаться за колонной, но я подавил недостойный порыв. Оставшись в одном нижнем белье, девушка с удивлением посмотрела на меня. «А ты почему не раздеваешься? Я же сказала, их нужно надевать на голое тело. Я думал, здесь будет специальная кабинка или хотя бы ширма». «Да ну», — отмахнулась от меня девушка. «У нас уже была близость, чего мы там не видели. Не будем терять времени. Раздевайся давай. Кто первый, тот выбирает музыку». Вика явно сочла это страшной угрозой или хорошей мотивацией, я пока не разобрался. Спокойно дал ей победить, с интересом изучая свой комбинезон. Гладкий на ощупь, он напоминал силикон, плотно облегая все тело. «Слушай, а откуда они вообще?» «Андрей заказал?» – спросил я у прыгающей на месте девушки. Таким образом, по ее словам, костюм лучше садился. «Нет, это я достала, воспользовалась старыми связями. Их используют каскадеры и актеры, которые играют всяких несуществующих монстров. Они очень крутые, записывают сокращение каждой мышцы, мы получим полную реалистичность». Закончив с подгонкой, девушка уставилась на меня с легкой улыбкой. «Скажи, ты умеешь танцевать танго?» «Да». Мой короткий ответ вызвал у Вики бурный восторг. «И много чего еще. Увлекался раньше». «Отлично. Сейчас проверим, насколько ты хорош». Она хлопнула в ладоши, и Андрей активировал колонки. Хихикнувший и успел сообщить, что изображает систему «Умный офис», выполняя любое желание Вики. Это якобы приводило ее в детский восторг, и ему было интересно, сколько еще это продлится. Не знаю, лично мне казалось, девушка сразу раскусила его и безжалостно эксплуатировала. Дождавшись нужного такта, я схватил Вику за руку и сразу повел в танцы. После изнурительных тренировок я гораздо лучше контролировал свое тело, так что смог ни разу не ошибиться. Девушка сразу поддалась мне и отвечала идеально отточенными движениями, чувствовался большой опыт. Полный чувственной страсти танец увлек нас обоих, и мы очнулись, лишь когда стихла музыка. Мы тяжело дышали, по лицам ручьями стекал пот, костюмы оказались непроницаемым для воздуха и очень жаркими. «Ты очень хорош». Вика быстро поцеловала меня и громко хлопнула. «Теперь попробуем в присядку». Кому придет в голову вести девушку на свидание, чтобы танцевать с ней в присядку? Не сдержался я, а это уже игра на стереотипах. Ты удивишься, что о нас думают китайцы. Например, они уверены, будто по Хабаровску ходят медведи и играют на балалайках. И спастись от них можно только красной икрой, поэтому мы всегда носим ее с собой. Все, не отвлекаемся, нам нужно работать. Вика требовательно топнула и села на корточки. Мне ничего не оставалось, кроме как повторить ее движение, сам же подписался. Мы танцевали до позднего вечера, поужинали в первом попавшемся ресторане и разошлись по своим номерам, договорившись встретиться за завтраком. К счастью, Вика настолько устала, что мечтала лишь о том, как упадет лицом в подушку. Для меня же подобная роскошь оставалась недоступной. Развалившись в притягательно мягкой постели, я со вздохом открыл список доступных миссий и отправился зачищать очередной захваченный жуками город. Глава 14. Со вторника по пятницу я занимался примерно одним и тем же, днем работал над игрой вместе с Викой, по ночам ходил на легкие миссии. Закончив с танцами, мы разыгрывали разные сценки, чтобы пополнить библиотеку анимаций. У меня иногда возникало подозрение, что Вика таким образом имитирует романтические отношения со мной, но Андрей подтвердил, все шло в дело. К выходным мы планировали отправить в релиз первое крупное обновление, которое вернет старых игроков и привлечет новых. Но даже в первой версии больше 70% людей до сих пор возвращались и вели долгие беседы со своими цифровыми женщинами, и число скачиваний все росло. Это хорошо сказывалось на подпрограммах Андрея. Искусственный интеллект не контролировал виртуальных женщин напрямую, он лишь написал базовые алгоритмы и оставил их самообучаться. Получается, чем больше они общались, тем становились умнее и лучше. В пятницу я остался в отеле, миссия по обороне космической станции сильно затянулась, и Вика уехала в офис без меня. Вернувшись, наспех помылся и почти в одиночестве сидел в ресторане, когда мне позвонил Илья Тимофеевич, владелец строительной фирмы. Он сразу сообщил нерадостную новость. «Игорь, твой бухгалтер сообщил, что поступил губернаторский грант, и сразу перевел нам деньги. Выделенных средств едва хватает, чтобы покрыть четверть необходимого. Вообще не представляю, как ты собрался ставить еще и оборудование». «Понял, не волнуйся, разберусь». Вряд ли его успокоил мой уверенный тон, но что я еще мог сказать? «Отдыхайте пока и готовьтесь начинать в понедельник». Не убирая телефон, позвонил в приемную губернатора Белинского. Почти час слушал музыку ожидания. В первые разы еще приятное, но с каждым следующим проигрыванием напрягало все больше. Пусть он и не виноват, но мне очень захотелось найти ее автора и убить особо жестоким способом. Наконец мне ответил неприятный мужской голос и поинтересовался, с какой целью я так активно названиваю, когда губернатор ушел на выходные. «Так сейчас пятница, 11 часов утра», — сказал я с долей сарказма. «Вы позвонили, чтобы сообщить мне время и день недели», — ответили мне с гораздо большим ехидством. «Может, еще и число знаете?» «Нет, мне нужно поговорить с губернатором лично». «Где он сейчас находится?» «Приходите в приемные часы. Ближайшее доступное время – 27 мая. Записать вас, или можете сообщить мне, в чем проблема?» В его голосе вообще не слышалось никакого желания помогать мне, но выбирать не приходилось. «По крайней мере, попытаюсь сделать все по-хорошему. Это по поводу гранта на строительство инновационного мусороперерабатывающего комплекса. С ним возникли проблемы». «Какие же?» Перебили меня с насквозь ехидным тоном, мол, да что этот деревенщина вообще понимает. «Я точно помню, что вы получили деньги в полном объеме. Их слишком мало, нужно как минимум в 4 раза больше. Наши эксперты провели точные расчеты, вам хватит на все». С такой манерой перебивать собеседника по любому поводу он точно умрет не своей смертью. «Ладно я, но аристократы сейчас пошли обидчивые. Хотя наверняка с ними он общается совсем в ином тоне. Работайте и больше не беспокойте нас по пустякам». Также должен напомнить, что невыполнение государственного заказа в лучшем случае закончится для вас каторгой. «Хорошего дня». Я не успел ничего ответить, в ухо ударили противные гудки. «Ну ладно, сами не захотели по-хорошему, тогда будет по-плохому». Я обратился к Андрею и приказал запустить давно подготовленную информационную программу против губернатора. Мы разработали ее сразу после визита Белинского на базу, слишком подозрительным он показался. Во все крупные новостные сайты ушли сгенерированные статьи о подозрениях губернатора в коррупции, превышении должностных полномочий, пренебрежении обязанностями и прочим. Также в соцсетях пошла волна слухов, что его скоро вызовут в Москву и снимут с должности. Разумеется, это была дезинформация, но пока ушедшие на выходные губернаторские работники разберутся, станет слишком поздно. Пусть теперь попробует переизбраться на второй срок. Насколько мне было известно, в империи очень не любили чиновников, которые вызывают шум в СМИ. Закончив с рассылкой и генерацией слухов, Андрей приступил ко взлому личной и рабочей почты губернатора. С первой быстро справился, но там не было ничего интересного, а вот со второй вышел провал. Служба имперской безопасности не зря ела свой хлеб. После безрезультатных попыток и заявил, что пока больше не будет пытаться, а то его чуть не отследили. Зато после анализа переписки личной почты он нашел отчет с фитнес-браслета Белинского с активностью за неделю, где были записаны все его передвижения. И нашел аномалию: губернатор любил посещать имение графини Черновой. Андрей выдал мне справку еще до запроса и прислал несколько фотографий из модных журналов. Милое личико, хорошая фигурка и пустой взгляд, такие девушки становятся отличными политическими невестами. Марии подобная судьба не грозила, ее отец умер, старшие братья напились и разом погибли в какой-то крайне мутной истории с массовой дуэлью, и род перешел к молодой наследнице. Она получила несколько заводов и фамильное имение, которые сразу продала. Ну да, вряд ли она училась управлению, разве что мужскими манипуляторами. Девушка вложила все деньги в показывающую быстрый рост технологическую компанию по производству процессоров. На следующей неделе у ее акций случился грандиозный обвал и остановка торгов. Через неделю их возобновили, потеряли еще 50% стоимости, последовали массовые увольнения, и остатки фирмы купили китайцы, которые согласились выплатить не больше 5% от изначальной стоимости в течение 10 лет. Попробовавшая роскошную жизнь юная графиня Чернова не думала экономить. Она купила современный особняк в дворянском квартале и жила на широкую ногу, спуская все оставшиеся деньги на балы, дорогие машины и дизайнерские наряды. Андрей выдал однозначный вердикт: девушку спонсировали, причем весьма щедро. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы сложить 2 и 2 и вычислить ее любовника. Белинский – простолюдин, причем весьма амбициозный. Думаю, одна мысль о том, что он имеет графиню, сильно тешит его эго. Андрей демонстрировал отличный прогресс в познании человеческой психологии, я был с ним полностью согласен. При этом он поддерживает образ примерного семьянина. Если информация о юной графине попадет в СМИ, его шансам на второй срок точно конец. Значит, мы определились с планами на выходные. Он сейчас случайно не там? Нет, рыбачит в загородной резиденции. Несмотря на неудачную попытку взлома почты и телефона, Андрей мог отслеживать передвижение губернатора по общественным камерам и фитнес-браслету. У особняка графини есть видеонаблюдение, систему не обновляли с момента установки, могу подключиться к ним и сообщить, когда прибудет губернатор. Мне бы знать заранее. С другой стороны, следить за ним слишком затратно по времени, есть и другие дела. Ну и главное, так я могу оставить слишком много следов, и по ним на меня выйдут. Ну он же не трахает ее при всех слугах, резонно заметил искусственный интеллект. Я сообщу тебе, когда они внезапно поедут домой, успеешь прибыть. Хорошо, договорились. Я кивнул и вернулся к поеданию аппетитного яблочного пирога с крепким черным чаем. Отличное начало холодного зимнего утра. Держи в курсе. Я не терял времени напрасно и проходил миссии. Нуура тяжко вздыхала, мол, одна и та же стена, скучно и не привлекает новых фанатов, но я не мог брать ничего сложного. Нужно быть готовым в любой момент сорваться и устроить сюрприз Белинскому, который игнорировал развернувшуюся против него информационную кампанию. Точнее, его люди искали источник, но неизменно оставались с носом. Как выяснилось, губернатор не часто вспоминал про свою любовницу, или ей было не до него. Все выходные Чернова отсутствовала в поместье, развлекалась на балах и закрытых аристократических вечеринках. Зато когда она вернулась туда вечером понедельника, ровно через час все слуги стояли за воротами и ждали, пока их заберет такси. Получив сигнал от Андрея, я расстрелял батарею молнии до конца, попрощался с временными товарищами и сел на ближайший шаттл, оказавшись единственным пассажиром до башни легиона. Мой поступок вызвал удивление среди других солдат, оборона шла отлично, и мы зарабатывали кучу кредитов. Очнувшись в своем доме на загородной базе, я смахнул сообщение с наградой, переоделся в заранее приготовленный черный костюм с маской. Осмотрев себя в зеркале и не обнаружив изъянов, воспользовался задней дверью и перепрыгнул через стену, где меня поджидала арендованная на фейковый аккаунт машина. Одновременно Андрей генерировал видеозапись с временными отметками, как я ем попкорн и смотрю телевизор или гуляю по территории базы. Благодаря нашим с Викой упражнениям смотрелось весьма натурально, прямо не отличить от реальности. Чтобы окончательно отвести от себя подозрения, я сделал большой крюк и приехал к имению позже Белинского. Он оставил машину в гараже, мне же пришлось парковаться за границей дворянского квартала и идти пешком. Хорошо, что охрана здесь была просто никакущая и я ни с кем не столкнулся, спокойно добравшись до современного особняка из белых прямоугольников с панорамными окнами. Дом графини Черновой был очень современным, что играло мне на руку, достаточно подключить телефон к электронному замку, а дальше Андрей сделал все сам. Дождавшись одобрительного пиканья и громкого щелчка, я аккуратно нажал на ручку и проник внутрь, оказавшись в прихожей. Согласно плану слева находилась огромная кухня-столовая, за ней кинотеатр и бассейн, справа гостевые спальни, гараж и технические помещения, спереди винтовая лестница из парящих ступеней и лифт. Графиня жила и работала на втором этаже, оттуда доносились оглушительные стоны вместе со звонкими шлепками. ХМ, не похоже на обычный секс. Я не стал сразу идти в спальню, пускай разогреваются. Вместо этого аккуратно поднялся и прокрался к кабинету. Впрочем, мог не стараться скрываться, увлеченные друг другом любовники не услышали бы и марширующих солдат. Подключив Андрея напрямую к компьютеру графини, Через минуту я получил к нему полный доступ. Вся информация тут же ушла на защищенный китайский сервер, вдобавок и удалил мое изображение с камеры и сбросил на телефон запись, как она подала Белинскому руку для поцелуя и указала на пол. И он встал на четвереньки, к спальне с приоткрытой дверью я шел, догадываясь, что увижу, и чутье меня не подвело. Губернатор Белинский изволил стоять на носках, вытянутые руки пристегнуты к потолку, ягодицы, спину и живот густо покрывали широкие алые полосы. Графиня Чернова, стоявшая в одних кожаных сапогах на высоком каблуке, как раз заносила плеть с металлическим наконечником для очередного удара. Орудие пыток столкнулось со слабой плотью, рассекая ее до крови с непередаваемым звуком. Мужчина задергался в путах, что-то неразборчиво мыча в ярко-красный кляп. «Я же сказала тебе, стани разборчивее», — бросила девушка. «Почему до тебя никак не доходит? Непослушных мальчиков нужно наказывать». Кара последовала незамедлительно в виде нового удара по внутренней стороне бедер. «Какой же ты жалкий слизняк!» Она встала перед мужчиной, громко вздохнула и закатила глаза. Он попытался дотянуться лицом до плети, за что получил новый удар. «Я не разрешала прикасаться ко мне. На, получай!» Увлеченные извращенными игрищами любовниками не заметили, как я скользнул в спальню и спрятался за креслом с аккуратно сложенной на нем одеждой. Телефон выключен, в скрытой кобуре пистолет, вероятно, с артефактными пулями. Удивительно, как человек с такими наклонностями смог подняться настолько высоко. Размышляя над забавными поворотами судьбы, я снимал происходящее на камеру. Пришлось подождать, пока графиня наиграется со своей игрушкой. Пристегнув к ошейнику Белинского поводок, она сняла его с потолка и властно потянула за собой в кровать, разведя ноги. Ну наконец-то, хорошо еще маски не было, иначе грош цена такому компромату. Дождавшись главного действия, я громко покашлял, картинно выйдя из своего укрытия. На меня уставились две пары широко распахнутых глаз. Думал, они оцепенеют и не сдвинутся с места. Или что первое отреагирует Чернова, запустив в меня заклинанием, на всякий случай даже приготовился ловить его перчатками. Я ошибся, Белинский почти моментально слез со своей любовницей и бросился к сложенным в кресле вещам, чтобы пристрелить меня из оставленного там пистолета. Будто я правда собирался давать ему такую возможность. Выскочив в открытую дверь, я спрыгнул со второго этажа и выбежал во двор, скрывшись за стеной. За пару минут добрался до машины, завел двигатель и спокойно поехал к центру города. По поводу расследования не волновался, в особняке не осталось ни отпечатков пальцев, ни ДНК. Возвращаться на базу пришлось окольными путями, совершив большой крюк. Бросил машину в одной из окрестных деревень и прошел несколько километров через заснеженный лес. Из-за остающихся следов тоже не переживал, вовсю шел снег, скрывая все мои передвижения. Домой вернулся ближе к утру, также перемахнув через забор. Плохо, конечно, в плане безопасности, но охранников хватало только на ворота, а за периметр отвечал подконтрольный мне и, уничтожив одежду в камине, помылся и переоделся в чистое, оттуда сразу забравшись в кровать. Жутко хотелось спать, с такой головой лучше не заниматься делами, чтобы не допускать лишних ошибок. Я позволил себе расслабиться и мгновенно уснул. С трудом проснулся через несколько часов, лишь слегка отогнав усталость, и после большой кружки кофе сел за рабочий стол. На почту как раз пришло письмо от строителей с подробной сметой, причем делали с большим запасом. Внимательно проверив расчеты и получив подтверждение от Андрея, я отправил ее вместе с ночным видео на личную почту Белинского и сел ждать. Почти через час вышел к воротам встречать целую процессию из бронированных машин. В гости пожаловала служба имперской безопасности. На меня навели стволы установленных на крышах крупнокалиберных пулеметов, маги скрывались за многослойными разноцветными щитами, неодаренным пришлось обходиться обычными артефактными. Игорь Покровский, вы обвиняетесь в распространении ложной информации о губернаторе Хабаровска-Белинского Константина Семеновича, а также в нападении на него этой ночью, грозным тоном заявил мне незнакомый офицер. Вы должны проследовать с нами для допроса, а приказ у вас есть, с печатью и прочим. Изучив протянутую бумажку, вернул ему с улыбкой. Губернаторский не подходит, поскольку он заинтересованная сторона. Нужна санкция другого имперского чиновника. Назвать номер закона или сами вспомните. Мужчина нахмурился и поступил наиболее логично, позвонил начальству. Там охренели и наверняка полезли уточнять данные, осознав мою правоту. Но я не против содействовать следствию. Возьмите двух свидетелей и идемте со мной. С какой целью? Должен сообщить, что взятка офицеру при исполнении. Помилуйте, я всего лишь отдам вам записи с камеры и докажу свою невиновность. Мы прошли в помещение охраны, где я показал сибовцам сгенерированные Андреем записи, как гуляю по базе. Они их не особо впечатлили. Раз я обвинялся в распространении ложной информации про губернатора, то логично мог подделать их. Пришел новый приказ, ознакомьтесь. Офицер продемонстрировал мне фотографию бумаги с подписью и печатью заместителя губернатора. Я буду жаловаться, он тоже заинтересованное лицо. Я скрестил руки. Вы препятствуете расследованию? С надеждой спросил он, рефлекторно потянувшись к наручникам. Разумеется, нет. Всего лишь уведомляю вас, что прямо сейчас мой юрист пишет и отправляет жалобы во всевозможные инстанции. И это была правда, Андрей трудился, не покладая несуществующих рук. Кстати, вы так и не представились. Мне нужно полное имя, звание и должность. Поморщившись, сибовец предоставил мне все необходимые сведения и забрал телефон, который тут же унесли в фургончик без окон в задней части. Андрей сообщил, что внутри находилась передвижная лаборатория с крутыми специалистами. Они точно могут заподозрить что-то неладное. Существовало два варианта: превратить телефон в кирпич или позволить им взломать его, предварительно стерев все компрометирующие данные. Я выбрал второй. Пусть смотрит, как я читаю новости и звоню по работе. Еще на базе прошел обыск, во время которого сибовцы заглянули во все щели, даже в перерабатывающие установки залезли, постояли в пустом ангаре и удалились прочь. Я не стал показывать им вход в подземный зал, было интересно, смогут ли обнаружить его сами. Не нашли, как и чего-то запрещенного и вообще интересного. Похоже, господин Покровский, вам все же придется проехать с нами, раздраженно бросил офицер. Я так не думаю, боюсь, ваше время вышло. Примерно час назад Андрей отправил Белинскому ультиматум. Если быть точнее, прошло 57 минут. Мы скоро попрощаемся и вряд ли увидимся снова. Вы несете какую-то чушь. Пройдемте со мной в машину, или мне придется отвезти вас силой. В голосе офицера вновь затеплилась надежда. Кажется, ему очень хотелось подраться. Он не успел договорить, зазвонил телефон. На лице отразилось непонимание, а по мере продолжения речи начальника – страх. Прошу прощения за беспокойство, Игорь Михайлович. Мой помощник через час доставит вам новый телефон и компенсацию за причиненные неудобства. Боюсь, старый был поврежден во время проверки. Офицер церемонно поклонился и поспешно удалился. Через пару минут ничто не напоминало об их присутствии на базе. Да уж, зачастили к нам в последнее время. Ворчливо вздохнул Сергей и пошел разбираться с возникшей пробкой от мусоровозов. Я же спокойно вернулся в дом и сделал себе большую кружку чая. Губернатор сдался и подписал новый грант с требуемой суммой, выслав фото на указанный номер. Деньги поступили почти сразу. Вот и славно, можно приступать к работе. Пожалуй, пока не буду публиковать видео и мешать его переизбранию. Свой человек в имперской администрации не та вещь, которой стоит разбрасываться. А пока займусь настоящим делом. Свин прислал уведомление, что договорился со своим техником и тот уже осматривает наш корабль. Самое время присоединиться к ним и познакомиться с новым членом команды. Глава 15. Встреча происходила непосредственно в Федерации, а не в виртуальном пространстве, что позволяло закрыть сразу несколько дел, познакомиться с механиком, осмотреть корабль и официально принять миссию. Главное, чтобы человек оказался нормальным. Не хотелось тратить еще несколько дней на поиски нового. Я не особенно волновался, пока что Свин не подводил меня в плане знакомств. Рекомендованные им продавцы предоставляли качественный товар по разумным ценам. Будем надеяться, с техником выйдет так же. Купленный корабль ждал в открытом доке на космической станции на орбите планеты Примис-15. Это был крупный промышленный мир с широкой специализацией, включая целый комплекс верфей, а также башню легиона 10 уровня. Благодаря удачному расположению планеты в центре крупного скопления миров Федерации здесь же находился большой рынок, где покупали и продавали поврежденные или ненужные больше корабли. Я мог месяц хранить здесь свой транспортник, потом бы пошла арендная плата. Не хотелось создавать еще одно базовое тело для развлечений, которое уйдет в утилизацию сразу после отлета, и я выбрал скоростную оболочку в максимальной экипировке. Да, на месте мы сможем создавать только снаряжение второго уровня, но никто не мешал мне взять немного про запас. Сэкономлю на доставке одного комплекта и приду сам. Поднялся на орбиту на пассажирском шаттле в компании крайне вонючих грылов. Зеленокожие гиганты заняли почти все свободные места и испускали непередаваемый смрад, будто не мылись с начала года. Немногие пассажиры других рас тихо вздыхали и старались отсесть подальше, мне же вообще было плевать, отключил обоняние и читай себе сообщения. У нас появился командный чат, в котором Фокси, Вэл и Трой обсуждали, что им взять на планету отщепенцев. Я сразу отстранился, сказав подбирать снаряжение под себя, и лишь подмечал удачные идеи и особенно интересные выражения. Хакеру зачем-то понадобилось покрасить нашу броню в одном стиле, чтобы мы круче смотрелись, как настоящая команда. Девушки в общем-то не возражали, они прекрасно понимали, что удачная раскрутка образа может принести нам много кредитов, но вот как дошло до выбора расцветки и эмблемы, не удивлюсь, если они перестреляют друг друга при встрече на корабле. С другой стороны, они все правы, и пока я летел к станции, открыл редактор и набросал примерный эскиз. Красная основа с яркими серебряными и золотыми линиями. Раз уж у нас центурия, а мы легионеры, будем соответствовать образу. Сразу отказался от идеи покрасить корабль, привлечет лишнее внимание. Я не собирался пробиваться с боем через жученые стаи и подавлять системы ПВО общепенцев, гораздо проще незаметно проскользнуть и приземлиться в укромном месте. И как это сделать, управляя ярко-красной глыбой? Попав на станцию, грылы дружной толпой рванули вперед проходить пограничный контроль, оставив за собой непередаваемый шлейф. Остальные пассажиры решили подождать в шлюзе, пока запах не развеется, и с завистью смотрели, как я двинулся через отдельный коридор для легионеров. Система просканировала мое тело, не нашла никаких дополнений к официально купленному снаряжению и распахнула автоматические двери. По форме станция напоминала звезду. Каждый луч – это ангары с разными специализациями от легких курьерских суденышек до гигантских тяжелых грузовиков. Центр вмещал административный блок, каюты экипажа, гостиницу для временных гостей, системы жизнеобеспечения и небольшой рынок. Найдя нужный мне луч, я встал на умный траволатор, который всего за один кредит привез меня к нужному шлюзу. В своеобразном предбаннике можно было поменять оболочку, их доставляли по космическому лифту в капсулах, пополнить припасы или заказать ремонт и обслуживание. По каким-то причинам компактный корабль-носитель не поместили в ангар, оставив висеть снаружи. Со станцией его соединял специальный выдвигающийся тоннель. В иллюминатор можно было рассмотреть большой кусок, но я предпочел вызвать перед собой достоверную голограмму, чтобы еще раз изучить покупку. «Не совал бы ты свои руки куда не следует», — послышался за моей спиной сварливый голос. Обернувшись, я увидел обычного на вид человека, если не считать слегка сияющей кожи, излишне больших глаз и вздыбленных серебристых волос. «А то придет хозяин и руки тебе оторвет. Это тебя мне нужно бояться?» Он вообще не вызывал у меня чувства угрозы, пусть и был легионером. Посмотрел на имя над его головой, Херцер, и поверхностно просканировал профиль. Так себе, 47% успешных миссий, все боевые показатели на уровне ниже среднего. Единственное, что выделялось, масса дополнительных лицензий на обслуживание планетарной и космической техники, плюс он имел право пилотировать корабли. Нет, конечно, я пришел устраиваться на работу. Мне немного рассказали про будущего босса, настоящий зверь, кладет жуков пачками, карает преступников и уничтожает целые флоты. Будто только сейчас, заметив мою продвинутую броню и несколько прикрепленных к ней винтовок, он расширил глаза. «Ты, что ли, Цезарь?» «Да», — не выдержал и усмехнулся. «Чтобы в будущем избежать казусов, рекомендую купить подписку на демонстрацию имен. Она не такая уж дорогая. Ты не думай, что я какой-то там желторотый новичок». Он выпрямился и попытался расправить плечи, чтобы казаться больше и увереннее. «Не получилось. У меня сейчас каждый кредит на счету. Потратился на допотопный грыловский реактор, и теперь едва хватает, чтобы покрывать аренду. Пришлось поужиться». «Зачем тебе реактор? Тоже пытаешься понять, как они работают, чтобы воспроизвести. Ха-ха, отличная шутка». Херцер и впрямь рассмеялся, ударив себя по ноге. «Не, то допотопное дерьмо никому и даром не нужно. Реакторы у грылов получились, как они сами, жутко опасными и нестабильными. Целых почти не осталось, все взорвались. Тогда я еще меньше понимаю, зачем ты потратился на его покупку». «Так, для коллекции. Я собираю антиквариат, всякие интересные штуки, уважаю старую технику. Она гораздо лучше, чем современное дерьмо. Аутентичный Горловский реактор, который до сих пор не взорвался, слишком редкая находка, чтобы упускать его. Второй раз так могло и не повезти. В чем-то я был с ним согласен, в чем-то нет. Например, я тоже думал, что старые корабли гораздо эффективнее современных, прошедших суровую оптимизацию для удешевления производства. Но вот спускать все свои деньги на нестабильную и опасную херню, лишая себя базового комфорта. Я Херцер, но вроде ты это и так знаешь. Он протянул мне руку и ответил крепким рукопожатием. Должен сказать, у тебя классная малышка. Как ее зовут? Ты о ком? О синекоже или с пушистыми ушами? Не сразу понял я. Да нет, женщины меня не интересуют, от них много шума. Херцер посмотрел на меня с таким превосходством, будто это я пришел устраиваться к нему на работу, и указал на голографическую модель. Я про нее. А, корабль, я еще не давал ему название, пожал плечами. Но так нельзя. Корабль без имени все равно, что юнга без боцмана. Сравнение, конечно, очень в духе женской логики. Думаю, он без проблем поладит с остальными членами команды. Кстати, о них, стоило только подумать о девушках, как внутренняя дверь шлюза открылась и к нам присоединились Эльсика и Фурсианка. Цезарь, не сдержав порыва, Фокси набросилась на меня и крепко сжала. Очень повезло, что я пришел в Вайде и он скомпенсировал нагрузку, иначе пришлось бы платить за восстановление сломанных ребер. Давно не виделись. Не ври, фыркнула Валькирия, ударив меня кулаком в плечо. Вы ходили на совместную миссию, а вот меня он совсем забросил. Так тебя же самой не было больше месяца, приподнял я бровь, не давая Эльсийске схватить себя, а то ребрам точно конец. Мы все были очень заняты, зато теперь проведем много времени вместе. Жду с нетерпением, снова влезла в беседу Фокси и с интересом посмотрела на стушевавшегося Херцера. А это кто? Новенький? Да, наш новый механик. Точнее, кандидат, у нас вроде как собеседование. Отлично. А почему у тебя так много проваленных миссий? Прямо спросила Фурсианка, настороженно приподняв ушки. Вероятно, таким образом она пыталась уловить ложь, но не знаю, насколько это было эффективно. Так я техник, мы в Легионе вообще редкие птицы, и конкретно для нас заданий немного, пожал он плечами. А жрать хочется постоянно, вот и ходил в обычные. Выбирал полегче и старался быть не совсем балластом, но часто не везло. Зато дело свое знаю, могу танк реанимировать после столкновения с плазмоидом или носорогом. Да, лицензии у тебя подходящие, и механику не нужно быть штурмовиком, вмешался я. Пойдем, посмотрим на наш корабль изнутри, покажешь, на что способен. Голограммы, это хорошо, но они никогда не передадут реальное состояние. Может, я действительно купил отличный корабль или переплатил за гору летающего хлама. Вот сейчас и узнаем. Соединяющий станцию и стыковочный шлюз тоннель был длиной больше километра. Логично, ведь останавливать корабль в нескольких метрах от станции слишком рискованно. А так в случае аварии пострадает лишь рукав. Мы проплыли в невесомости и плавно опустились на холодный пол, когда во внутренний шлюз медленно вернулась гравитация. «Я хочу увидеть реактор и двигатель», — сразу заявил Херцер. «Потом можно осмотреть второстепенные системы». Не стал спорить. Мы спустились в технические помещения через главную рубку. Было видно, что корабль прошел через многое и требовал ремонта, все обшарпанное, старое и потертое. Двери перед нами открывались со скрипом, из вентиляционной системы то и дело слышалось противное дребезжание, под проржавевшими трубами охлаждающей системы собирались лужицы грязной воды. Ну и хлам. Поморщилась Фокси, когда очередную дверь пришлось открывать вручную. Цезарь, может, еще не поздно его вернуть? Должен же быть какой-то закон, это же настоящее мошенничество. Это рухлядь точно не полетит, авторитетно заявила Валькирия. Если я ударю посильнее, мы окажемся в открытом космосе. Бей, фыркнул Херцер, встав у ведущей вниз лестницы. Когда сломаешь себе пальцы, поймешь, что нельзя судить по внешности. Наша детка лучше всех. Легкий косметический ремонт, и она обставит все современные корабли. По поводу последнего я сомневался, все же Федерация не настолько деградировала, чтобы проигрывать старым транспортникам с системой репликаций. Стали хуже и менее универсальными, безусловно, но точно не полным дерьмом, иначе жуки бы давно победили. С другой стороны, он прав, повреждения отделки и нескольких труб фигня, главное, основные системы работали без сбоев. Осмотр реактора и двигателя привел механика в полный восторг, их обслуживали как полагается, и до износа было еще далеко. Как и системам жизнеобеспечения, биорепликатору, капсулам для оболочек и генератору гравитации. Перед продажей корабль-носитель обеспечили всем необходимым и полностью восполнили все расходники, включая разные типы дронов, боеприпасы для турели и топлива. Больше всего мне понравилось наличие специальных капсул, из которых можно возвращаться в свои миры и потом обратно. Согласно карте, система Легиона покрывала весь наш маршрут, и должно обойтись без эксцессов. Мы вернулись в кабину, состоящую из нескольких капсул с потертой обивкой для пилотов и бортстрелков. Мне понравилась надежность, голографический интерфейс дублировался многофункциональными рычагами, в случае выхода из строя камер можно было смотреть через бронированное стекло. Я справлюсь за 3 дня, и вы не узнаете малышку. Херцер почти с любовью погладил усыпанный кнопками штурвал. Потребуется 10, может, 15 тысяч кредитов, и аренда ремонтных дронов. Хорошо, поздравляю. Ты принят в команду, рядовым участником. Начнем со 100 кредитов в день плюс возможной премии. Выплачивая фиксированное жалование, я лишал его возможности претендовать на обязательную долю за прохождение миссии. Впрочем, названная сумма полностью устроила нового техника. Хотя, кажется, он больше радовался возможности привести в порядок древний корабль. Будь у него все в порядке с финансами, вообще бы согласился на волонтерскую работу. Значит, отправляемся через 3 дня. К этому моменту все должны быть готовы. Фокси и Валькирия явно не разделяли моего энтузиазма, но они привыкли доверять мне и ничего не сказали. Мы приступили к финальному этапу подготовки вместе с опоздавшим троим. В трюме имелось больше 100 пустых капсул. Постепенно мы заполнили их полностью снаряженными и готовыми к бою оболочками на разные случаи жизни. В основном я брал лучшие из доступного, то есть скоростные тела, но не забыл и про более слабые варианты, 4-рукого пилота и внимательного снайпера, хорошо показавшего себя на Викарусе. Последний пригодится в долгой засадной миссии, не придется жрать каждую минуту. Валькирия притащила несколько крупных мускулистых амазонок с разными прическами, Фокси ответила 20 почти одинаковыми оболочками, которые отличались формой ушей и цветом шерсти, ну и у некоторых был хвост. Трой оставался троим, он использовал одно и то же тело во всех миссиях. Также мы пополнили арсенал разными наборами снаряжения выше 2-го уровня. Базовое можно производить на месте благодаря купленным лицензиям, но вот все, что выходило за него, следовало взять заранее. Не хотелось сдохнуть в критический момент из-за отсутствия продвинутого регенератора или маскирующей сферы. Жаль, свин так и не продвинулся с улучшенной питательной смесью. Пришлось занять целый продуктовый шкаф опостылевшими энергетическими батончиками и запасными картриджами. В пятницу 20 февраля мы закончили с подготовкой. Корабль насколько возможно отремонтирован и готов к вылету, грузовой отсек наполнен капсулами с запасными телами, маршрут проложен, групповая миссия официально принята и зарегистрирована в системе. «Отпразднуем», — предложила Валькирия, стирая выступивший пот с синего лица. «Первый круг за мной. Может, потом. У меня остались дела в своем мире», сразу отказался я, прекрасно зная, к чему могла привести попойка с моими подругами. «Лучше, когда успешно завершим нашу первую совместную миссию. Тем более у меня действительно были дела, которые я хотел успеть сделать до отправления». Время на станции шло практически так же, как в настоящем мире, однако в космосе соотношение должно было выправиться к стандартному значению 1 к 4. Бука надула Сельсика, показав мне язык. «А вы как, ребята?» Трой и Фокси горячо поддержали идею Вэл. Херцер пытался отнекиваться и остаться на корабле, чтобы в последний раз проверить все системы, но его задавили большинством и чуть ли не силой потащили в расположенный здесь же бар, чтобы не спускаться на планету. Еще один повод отказаться, вряд ли у них здесь достойное пойло. На станции почти не было легионеров, а члены обычных экипажей не зарабатывают достаточно, чтобы сюда привозили элитный алкоголь. Попрощавшись с командой, лег в специальную капсулу и закрыл глаза, открыв их в своей кровати. Я находился на базе в собственном доме, отсюда было проще незаметно выходить в Легион. Но мое отсутствие могли заметить в Хабаровске и нанести удар по одной из фирм, чего я никак не мог допустить. Придется ехать туда завтра и светить лицом перед очередным исчезновением. После долгих раздумий понял, что мне нужно прикрытие. Я больше не мог заниматься всем и сразу, Слишком сильно все разрослось. К тому же рано или поздно мне придется раскрыться миру и рассказать всем правду про приближающийся рой. Можно сказать, сегодня пройдет первая репетиция грандиозного события. Я взял телефон и написал Вике сообщение приехать ко мне сегодня вечером. Как я знал от Андрея, девушка работала над игрой почти круглыми сутками. Прошедший в понедельник релиз первого дополнения привел к взрывному росту популярности. Всего за 10 дней мы получили больше 20 тысяч скачиваний на территории Китайской империи, и понемногу игра распространялась в сопредельные Японию, Корею и Вьетнам. И это все по-прежнему практически без рекламы. Вика и Андрей внимательно изучали реакции фокус-группы и исправляли ошибки. Несмотря на свою занятость, девушка сразу ответила согласием и заявила, что приедет через час. «Отлично, я как раз успел выдать всем рабочим на базе оплачиваемый выходной, включая охранников. Нескольким людям это не понравилось, они привыкли жить в общежитии, а тут я выгонял их с территории. Пришлось бронировать им номера в отеле, где жил я сам, а остальным выдавать денежную компенсацию. Спорить никто не стал, подобные возможности четко прописывались в контракте. Все с чего-то решили, что в Хабаровск прибыл мой тайный покровитель. Само собой, я не стал их разубеждать». Вика сильно задержалась и добиралась до базы почти 2 часа. Я уже начал думать, что с ней что-то случилось, но странно хихикающий Андрей не переставал заверять, что все в порядке, мол, она просто прихорашивается. Реакция ей стала понятной, как только Вика вышла из машины. Под белой шубкой скрывалось облегающее полупрозрачное платье, под которым виднелось изящное кружевное белье, явно стоившие не одну сотню тысяч рублей. В одной руке девушка сжимала большую бутылку элитного французского вина, а в другой держала бокал и пакет с едой из ресторана, где я снес голову графу Багряцкому. «Да, знаю, как ты к ним относишься», она сразу проследила за моим взглядом, мило улыбнувшись и часто хлопая ресницами, но они сразу согласились на срочный заказ. «Раз у нас свидание, мне хотелось обставить все по высшему разряду. Ты же не против?» Я собирался объяснить, мол, произошла ошибка и это не свидание, но при первых же словах Вика скорчила такое лицо, что я сразу понял, если сделаю это, меня жестоко побьют. Пришлось ответить на ее улыбку, забрать еду и пригласить войти внутрь. Андрей сразу включил нам романтичную музыку и зажег гирлянды. Хм, даже не знал, что они здесь установлены. Ну вот, кажется, придется заняться с ней сексом, чтобы успокоить и настроить на конструктивный лад. Глава 16. Мы посмотрели глупый романтический фильм, который нам включил Андрей. Мне неожиданно понравилось, в то время как Вика постоянно фыркала, мол, главная героиня халтурит и плохо играет. Принесенное ею вино пилось легко, сладкий нектар отлично сочетался с сырной тарелкой, мясной нарезкой и великолепно прожаренным стейком. Благодаря артефактным контейнерам из ресторана мясо оставалось мягким и горячим, будто его только что сняли с огня. После фильма девушка с самым решительным видом повела меня танцевать, с каждой минутой избавляясь от все большего числа одежды, пока не осталось в одном нижнем белье. Кружевной лифчик и крохотные полупрозрачные трусики заметно выделялись на фоне бледной аристократической кожи, рыжие волосы стекали с ее плеч настоящим огненным водопадом. Я и не заметил, как взял взвизгнувшую и с довольным видом прижавшуюся ко мне девушку на руки и понес ее к кровати, бросив на мягкие простыни. В конце концов, в моем основном теле тоже накапливалось желание, которое никак не облегчали наши встречи с Валькирией и Фокси, там же другая оболочка. Получился бурный, чувственный секс, самое то перед тяжелой миссией. Эмоциональный взрыв напоминал, что мы до сих пор живы и ради чего я вообще сражаюсь, за человечество и родную планету со всеми ее достоинствами и недостатками. Но нам было хорошо вместе и после яркого финала. Я позволил себе полежать с закрытыми глазами, наслаждаясь мягкостью и теплом прильнувшей ко мне девушки, покуда не наступила полночь. На самом деле свидание прошло отлично, мне понравилось, и даже захотелось повторить, но пришло время возвращаться к делу. «Вставай», — тихо шепнул сонной девушке. «Мне нужно тебе кое-что показать, это не может подождать до завтра». Посмотрев мне в глаза, Вика устало вздохнула и потянулась к халату. «Даже интересно, какой сюрприз ты мне приготовил? Ты никогда не догадаешься», — хмыкнул, натягивая штаны. «Тебе понадобится теплая одежда, он ждет на улице». «Ты купил мне машину?» — удивилась девушка. «Да вроде не должен был», — У нас с тобой и так отличные и по характеру не романтик, значит, о кошке или лошадке тоже можно не мечтать. Любопытство прогнало в Вике сонливость, и она оделась быстрее меня, нетерпеливо пританцовывая на пороге. Не понимаю, с чего она вообще решила, будто я приготовил ей подарок. За несколько часов намело целую кучу снега, и разыгравшаяся буря даже не думала останавливаться. Я подал счастливой Вике руку и повел ее к дальним воротам, которые выходили прямо на посадочную площадку для нирлян. Нужно признать, у них была очень хорошая маскировочная система, даже падающий снег не выдавал находившийся в невидимости корабль. Открыв калитку, я придержал девушку и показал ей на пустую заснеженную площадку. «Видишь? Нет». Вика растерялась и посмотрела на меня с подозрением. «Ты хочешь заняться здесь любовью? В принципе, я не против, мы будем хорошо смотреться в чистом снегу, но давай хотя бы возьмем артефактные обогреватели». В который раз поразившись причудливой женской логике, я громко щелкнул пальцами. Заранее предупрежденная Нуура деактивировала невидимость и появилась перед Викой вместе с кораблем-полумесяцем. «Привет!» Нирлянка в скафандре еле сдерживала смех. Она помахала рукой остолбеневшей девушке и посоветовала. «Закрой рот, не то можешь простудиться и умереть. Вы, люди, такие нежные существа!» Вика и впрямь замерла с выпученными глазами. Пощелкав пальцами перед ее ошарашенным лицом и не дождавшись никакой реакции, я дал ей время прийти в себя и повернулся к Нуре. Нирлянка попросила меня о встрече этим вечером, и я решил совместить полезное с полезным, поговорю со своей фанаткой и представлю Вике железобетонные доказательства существования инопланетян. Я тут подумала над твоим запросом и изучила возможные варианты. Мы можем возвести еще один такой же комплекс, как есть сейчас, и заменить установки на более мощные. Главный минус – система получается слишком сложной. Придется перегружать мусор с кораблей на грузовики и загонять те в гаражи, велик риск запутаться. И вот что я придумала. Нуура прикоснулась к рукаву, и в воздухе засветилась целая голографическая схема. Около порта строим огромную дыру с лезвиями-измельчителями, чтобы мусор не разбрасывался вокруг конвейера, на который, кстати, тоже не придется тратиться. Пусть выгружают с кораблей прямо в дыру. Под землей все превратился в однородную массу и дальше отправится к переработчикам. Получится немного дороже, зато мы максимально упростим систему и уменьшим количество аварийных простоев. Звучит неплохо. Предложенная ею схема не слишком отличалась от той, что была раньше, не придется вносить изменения в проект. И все равно не стоило соглашаться сгоряча. Отправь мне все данные, обдумаю во время полета на миссию. Ух ты, ты снова получил что-то особенное. Огромные глаза нирлянки не изменились, но мне почему-то почудилось в них восторженное пламя. Как тогда, на Викарусе? Да, но миссия секретная. Любые материалы могут быть опубликованы только после проверки комитетом цензуры. Не успел договорить, как меня перебили громким криком. Зато Вика вздрогнула и наконец моргнула, следил за ней краем глаза. Я должна увидеть запись, умоляю. Я подпишу соглашение о неразглашении. Тебе не придется ничего делать, я сама утрясу все формальности. Нуура схватила меня за руки, состроив жалостливую мордочку. «Ну, пожалуйста, я же помогаю тебе с раскруткой. Кстати, последняя запись привлекла больше 100 новых подписчиков. Разумеется, мне не жалко. Главное, получи одобрение от комитета цензуры и смотри хоть с самого начала. Интересно, откуда у нее вообще находится время постоянно смотреть все мои миссии? Да и не только мои, есть же и другие легионеры. Спаси ибо». Перейдя на ультразвук, Нуура набросилась на меня и стиснула в объятиях. Это самым благоприятным образом подействовало на Вику, с ее стороны послышалось ревнивое шипение. И это она еще не знакома с Валькирией и Фокси. Ладно, приятно было поболтать, жаль, пора возвращаться. Порви там всех, и тебе спасибо. Попрощавшись с Нуурой, я взял Вику за руку и дал ей посмотреть, как нирлянка скрывается в грузовом отсеке корабля. Тот вновь стал невидимым. Шокированная до изумления девушка позволяла делать с собой что угодно. Я отвел ее домой, помог раздеться, заварил крепкий кофе с 4 ложками сахара, налил молока и вручил молчаливой Вике. Машинально сделав глоток, она поморщилась и поставила кружку на стеклянный стол. «Игорь, что это было? Это розыгрыш?» «Да, ты решил меня разыграть?» В ее голосе было столько отчаянной надежды, что на мгновение мне захотелось ответить утвердительно. «Но тогда зачем я все это устраивал?» «Нет, не розыгрыш. Ты видела грузовой корабль «Нирлян», Они наши галактические соседи. Именно им я продаю добываемые из мусора ресурсы. Перерабатывающие установки, кстати, тоже они поставили. Я старался говорить спокойно, будто не происходило ничего особенного. Получается, нами управляют инопланетяне, ужаснулась девушка. А ты рептилоид? Нет, я такой же человек, как и ты, с одним существенным отличием. С трудом сдержал улыбку, чтобы не обижать Вику, ей и так сейчас сложно. Нерляне не правят нами, они посредники и наемные работники. Они обслуживают и администрируют вспомогательную орбитальную станцию системы Легион. Ты сказал, между нами есть отличие? Какое? Она вдруг схватила плед и попыталась закрыться от меня. Что ты со мной сделал? Ничего, чего бы ты не хотела сама. Подавил вспыхнувшее раздражение, каждый переживает шок по-своему. Вообще-то, это ты охотилась за мной, прилетела аж из Москвы. В зеленых глазах мелькнуло осознание и совсем немного смущения, но она упрямо повторила. О каком отличии ты упомянул? На самом деле между нами гораздо больше отличий. Ты дворянка, я простолюдин. Ты маг, я неодаренный, не говоря уже о гендерах. Игорь, пожалуйста. В ее голосе появились умоляющие нотки. Скажи мне, я легионер, грубо говоря, завербованный наемник, сражаюсь в далеком космосе и вообще в ином мире. Сел напротив и показал на оставленную ею чашку. Лучше выпей, нам предстоит долгий разговор. Рассказал Вике все с самого начала. Слова будто сами находили дорогу наружу, и в конце я ощутил странное облегчение. Было приятно выговориться хоть кому-то, тем более девушка передо мной излучала поддержку. На моменте расправы над убийцами моих родителей, когда в горле внезапно запершило, она пересела ко мне и взяла за руку. Кресло оказалось достаточно большим, чтобы вместить нас обоих, и Вика тесно прижалась ко мне. «Спасибо, что рассказал», – прошептала она, грустно улыбнувшись. «Теперь я поняла, зачем была та демонстрация. Без нее я бы тебе не поверила. И как бы поступила? Выбежала бы с криками и умчалась в лес? Нет, конечно, там темно и холодно». Вика встала и пошла на кухню, чтобы заварить нам свежего чая и достать печеньки. Покивала бы и притворилась, будто верю тебе. А потом, когда ты бы уснул, нашла психиатрическую клинику с крепкими санитарами. Пытается шутить, это хорошо. Мне очень не хотелось бороться с ее истерикой или запирать в шкафу, пока не успокоится. Получается, то фиолетовое чудовище, это Нуура. Не знаю, на мой взгляд, она вполне симпатичная. Мое замечание вызвало новую вспышку ревности, еще больше приводя девушку в тонус. А ты встречал там других женщин? Разумеется, я не рассказывал Вике прямо все, особенно про Валькирию и Фокси, но ее чутье сработало выше всяких похвал. Это к делу не относится. У тебя есть вопросы по поводу Легиона или мы можем пойти спать? Я широко зевнул, игнорируя ее недовольный вид. Глубокая ночь на дворе. Разумеется, у нее были вопросы, которыми меня засыпали следующие несколько часов. Вику интересовало буквально все, причем больше всего моя торговля с Легионом, а не приближающийся всепожирающий рой. Узнав о своей несовместимости с системой, она ни капли не расстроилась и перешла к следующему пункту исказавшегося бесконечным списка. «Ты сказал, что не маг, но я же сама видела в ресторане. Отличный защитный покров, мои учителя были бы в восторге. Наномашины, Вика». Вытянул к ней открытую ладонь и отдал мысленный приказ. Вдохновленный примером Нуура Андрей выдал голограмму рычащего дракона. Тот мотал головой во все стороны, будто переел острого перца, и изрыгал пламя с двух сторон. «Как ты могла заметить, у меня теперь много врагов. Нужно было придумать что-то для самообороны». Я встал из нагретого нашими телами жаркого кресла и потянулся, разминая спину. На стеклянном столе едва помещались пустые кружки. «Совсем скоро наступит утро. Идем спать, нам обоим скоро на работу». Вика послушно кивнула и вцепилась в мою руку, ожидая, когда я отведу ее к кровати. Несмотря на сонный вид и постоянное душераздирающее зевание, в рыжей голове шел сложный мыслительный процесс. Получается, когда ты надолго исчезал, на самом деле ты не улетал в Москву, а сражался в другом мире со страшными чудовищами. Это даже представить сложно. Да, вот поэтому нам и нужно отдохнуть, чтобы привести мысли в порядок. Я отнес Вику в кровать и помог переодеться в пижаму, которую она тоже привезла с собой. Целеустремленная девушка все распланировала. Я сделал вид, что собираюсь уходить. Спокойной ночи. Ты хочешь меня бросить? Почему-то перспектива спать в одиночестве пугала ее больше, чем приближающаяся всепожирающая орда, от которой нет спасения. Пожалуйста, останься. Как я и думал, уловка сработала. Вика будет делать для меня много полезных вещей, можно пойти ей навстречу и немного порадовать. Молча раздевшись, я крепко обнял и прижал к себе мгновенно заснувшую девушку, следом вырубился и сам. Проснулись мы практически одновременно. Я попросил Вику дать мне несколько минут и пошел душ. Не успел включить воду, как она с решительным видом скользнула следом, всего за несколько секунд успев избавиться от пижамы. Мгновенно вспыхнувшая между нами страсть взбодрила и, кажется, примирила девушку с реальностью. По крайней мере, она больше не выглядела заблудившейся в лесу малышкой, напоминая себя прежнюю, смелую и решительную. «У меня к тебе еще столько вопросов», — произнесла она с загадочной улыбкой, не вздумая исчезнуть, не ответив на них. «Давай сначала позавтракаем». Заметив, как она высушила себя с помощью магии, я активировал нанороботов и обдал себя потоком теплого воздуха. Удобно, и не нужно тратить время на полотенце. В столовой для рабочих это будет интересно. Нет, в шикарном ресторане на крыше отеля, где мы живем. Я мгновенно переоделся в итальянский костюм и терпеливо ожидал, пока Вика собирала разбросанное по полу белье. Важно, чтобы нас видели вместе. Не понимаю, почему тебе так нравится то место? Неужели из-за вида? Да, он там хороший. Но куда важнее люди, которые туда приходят. Цены выступают заградительным барьером, и все знают, что у меня много денег. Забавная логика, рассмеялась Вика, надевая сапоги на небольшом каблуке. И как она на них ходит по снегу. Хочешь, чтобы тебя действительно считали богатым? Сходи на благотворительный аукцион и выкинь 100 миллионов на какую-нибудь древнюю китайскую вазу. Вот тогда да, у тебя появится репутация. А пока одно баловство. Хаем, спасибо за совет. Возможно, я действительно мыслил слишком мелко. С другой стороны, отдавать миллион кредитов за бесполезную вазу я мог купить на него целую флотилию боевых дронов. Или тела с капсулами, или продвинутый перерабатывающий комплекс. Именно это и есть богатство. Она с улыбкой нажала на мой нос и первой вышла на улицу. Те, кто действительно богат, вообще не думают о том, как бы они могли потратить эти деньги. У них есть все, чего они только пожелают, и еще немного сверху.